под которой Джалаль разборчиво написал имя одного из шейхов Бекташ. Галип разглядывал выведенные буквами таблички о вечной любовь и нарисованные также буквами галеры, качающиеся в бурном море, молнии, устремленные с неба вниз, как взгляд, пронзительные пугающие лица, вплетенные в ветви деревьев бороды. Он не спеша перебирал фотографии, бледные лица с выколотыми глазами, невинные младенцы, на краешках губ которых буквами отмечены следы греха, грешники с начертанным на лбу страшным будущим. Он увидел задумчивое выражение на лицах повешенных бандитов и премьер-министров в белых рубашках смертников с табличками на шее, глядящих вниз на землю, до которой не доставали их ноги, выцветшие фотографии читателей, усмотревших разврат в подведенных глазах известной кинозвезды. Читатели, считающие себя похожими на падишахов, пашей, Рудольфа Валентино и Муссолини. Они присылали свои фотографии, отметив на них соответствующие буквы. В одной из статей Джалаль зашифровал читателям послание, раскрывающее особый смысл и особое место буквы «Х» в слове «Аллах». Читатели, разгадавшие это послание, прислали длинные письма, где пытались доказать, что заниматься недели, месяцы и годы словами «утро», «лицо», «солнце», чтобы разъяснить симметричное их начертание, все равно, что поклоняться идолам. В коробке он обнаружил фотографии основателя секты Хуруфи Фаздалаха Астарабади, снятые с миниатюр и дополненные буквами арабскими и латинскими, расписанные также словами и буквами фотографий футболистов и киноактеров, хранились в пакетах из-под вафель и разноцветной жесткой, как резиновая подметка жвачки, продававшихся в лавке Алладина. Тут же были присланы Джалалю читателями фотографии убийц, грешников и шейхов. По надписям на обратной стороне фотографии легко было определить, что они присланы для рубрики «Ваше лицо, ваша личность», которую Джалаль ввел в начале 60-х годов одновременно с рубрикой «Хочешь – верь, хочешь – не верь». Часть фотографий была прислана в ответ на призыв Джалаля. «Мы хотим видеть фотографии наших читателей и напечатать некоторые из них в нашей рубрике». Люди на фотографиях смотрели в камеру так, будто вспоминали далекое прошлое или увидели на миг сверкание зеленоватой молнии на далеком черном фоне слева видимого горизонта. Так будто привычно наблюдали свое будущее, медленно тонущее в черном болоте. Так будто знали, что утраченная память никогда больше к ним не вернется. Галип догадывался, почему Джалаль обозначал буквы на всех этих фотографиях, но когда он хотел эту догадку использовать как ключ, чтобы понять, что связывает его с Джалалем и Рюйджей, с этой нереальной квартирой определить собственное будущее, его сознание тут же застывало, как лица, запечатленные на фотографиях, а факты, которые необходимо было связать между собой, терялись в тумане смысла, отмеченного на лицах. Из литографированных книг и брошюр с большим количеством опечаток он узнал о жизни Фазлаллаха, основателя секты Хуруфи и пророка Хуруфитов. Родился в 1339 году в Хорасане, в Астарабаде, недалеко от Каспийского моря. 18 лет был Софием Петровичем.